Глава 9. Маша. «И где мы шлялись, Мёдова?» Рыкалинки вырывает меня из оцепенения. «Я тебе обзвонилась, думала уже по моргам и больницам искать!» Снова гляжу на кожу внизу живота и уже ничего не вижу. А где отметина? Или мне показалось?» Подруга подходит, бросает 6 БПшек на кровать, а я вспоминаю нежное запеченное мясо, которым меня кормили дикие сексуальные мужчины, и сладкие воздушные венские вафли. Становится грустно, хоть волком вой. Гляжу на наш стандартный обед, лапшу быстрого приготовления, и вздыхаю. Алина прищуривается, внимательно меня рассматривает. «Маша, а ты реально где была этой ночью?» «Не узнаю тебя прям. Вчера с утра еще выглядела по-другому. Ты волосы покрасила?» «Нет», — пищу, понимая, что отбрехаться будет трудно. «Ладно, расскажу лишь часть правды, потому что сама не понимаю, откуда во мне эти перемены. Но Алинка меня опережает. Я тут шла, пока из магазина мне кое-что рассказали, что некто Маша Мёдова этим утром жарко целовалась с каким-то огромным накачанным байкером». Пучу глаза на подругу. Вздыхаю. «Ладно, если соврать уже не получится, расскажу лишь часть правды. Да, я вчера получила заказ, и так вышло, что задержалась в доме одного мужчины». «Ого! Ну, наконец-то твоя работенка начала приносить плоды!» — орёт подруга, плюхается на мою кровать. «Рассказывай, вы того самого, да? Что за мужик? Сколько зарабатывает?» «Подожди», — осаждаю Алинку. «Слишком много вопросов. Он не бедный, но я не из-за этого осталась. Просто случился казус». «Что за казус?» — не унимается подруга. «Я всего лишь влезла куда не следует, и меня сковали наручники. Краснею». «Да так». «Ладно, это все не важно. Дальше что? У вас все было?» «Мёдова! Ну-ка, колись!» — она прямо наседает. «Ну, да». Пищу, пряча взгляд. «И как?» Алина растекается в гаденькой ухмылочке. «Ты кончила? Как оно случилось? Ну не томи, меня сейчас разорвет от любопытства». «Угу, очень хорошо было». «Кончила в первый раз?» Кричит, подпрыгивает на кровати. Киваю, еще гуще заливаясь румянцем. «Это и правда была самая лучшая ночь в моей жизни, хоть и первая». «Оу, май, Маша, ты влюбилась», — заявляет она, — точно втюрилась. «Ну, девки говорят, байкер хорош был, молодой, красив, как Аполлон. Блин, ну зачем я пошла за жратвой? Так бы поглядела. А у него друга нет?» «Есть, но он тоже. Алина у меня как ураган, засыпает меня вопросами. Я не успеваю переключаться с темы на тему». «Так, еще». «Вы предохранялись, надеюсь?» — хмурится. «Любовь любовью, но нужно сначала универ закончить». «Да». «Это хорошо. Как себя чувствуешь?» «Я после первого секса неделю в раскоряк уходила». «Живот болит, признаюсь». «И что? Продолжение будет? Он взял твой номер? Когда встречаетесь?» Пожимаю плечами. «Не знаю, Алин, они...» «Осекаюсь». Он мне свой номер оставил, привез вот сюда, а что дальше, время покажет. Она прищуривается. «Нет, так не пойдет. Маша, ну что за сопли? Дал номер, значит, хочет, чтобы ты позвонила ему. Так что выдержи пару деньков и напиши сообщение». Она рассказывает, как мне стоит вести себя дальше. Но я ухожу в свои мысли. Понимаю, что здесь, в общаге, все чужое. Я впервые ощутила домашнее тепло у Димы и Дэна. «А что, если он дал мне номер, чтобы я не позвонила?» — вслух спрашиваю. «Типа, так мягко отшил». «Поверь, у мужиков есть куча других способов. Странно, что твой номерок не прихватил, но, думаю, стоит красавчика поморозить. Как зовут-то его?» «Дима», — тихо говорю. «Супер! Так, а сегодня мы отлеживаться не будем, а пойдем в кино». В соседнем кинотеатре по студаку со скидкой какой-то фильм показывают. В общем, мы с подругой увязаем в наших студенческих делах. Сначала смотрим черно-белый фильм, потом возвращаемся и лопаем лапшу. Я очень рассеяна. Думаю лишь о своих байкерах, так нагло похитивших мой покой. Алинка собирается на какую-то тусу этажом ниже. Ссылаюсь на паршивое самочувствие, укладываюсь в постель с плеером. Включаю Юджи Оверкилл, закрываю глаза, предаюсь сладким воспоминаниям о минувшей ночи. В буквальном смысле слышу жаркий шепот над ухом. Кожей чувствую похоть двух мужчин. Каждый аккорд сопровождается дрожью. Накрываюсь одеялом с головой. Опускаю руки между ног, ласкаю себя, кусаю губы, извиваюсь, отчаянно желая оказаться сейчас в сильных руках Димы и Дениса. Тяжело дышу, оргазм накатывает почти мгновенно. Живот больше не болит, а я скучаю. Смахнув слезинку, прикрываю глаза и засыпаю. Просыпаюсь совсем рано, часы показывают 5. Выбираюсь из-под одеяла, протираю глаза. Алинка храпит на соседней кровати, сбросив одеяло на пол, а я так в шортах и рубашке заснула. Быстро принимаю душ, пока первые жаворонки не проснулись и не образовалась очередь. Надеваю легкий сарафанчик, немного крашусь. Волосы оставляю распущенными. Нужно жить дальше. Игнорируя щемящую тоску, складываю в сумку учебники. В конце концов, говорят, что первая любовь всегда несчастная. Спускаюсь. Под бдительным надзором комендантши выхожу на свежий утренний воздух. Направляюсь пешком через длинную аллею к зданию университета. У нас скоро начнется летняя сессия, так что нужно решить дела в деканате. Я ведь староста группы. Всеми силами выбрасываю из головы образы моих порочных байкеров. Внезапно меня обдает волной холода. Покрываюсь мурашками. Вокруг никого. Оборачиваюсь. Глючит уже. Подрываюсь и аккурат к 6 прибываю в деканат. «Ты рано!» — сонные девочки-секретари хлещут утренний кофе. «Маша, у тебя вообще есть личная жизнь? Ты молодая студентка, живи, блин!» А она к открытию в деканате. «Мне нужно расписание на зачетную неделю и список должников. Буду воспитательную работу проводить», — вздыхаю. «Ваша группа одна из лучших», — улыбятся девочки. «Вот, сейчас я тебе все распечатаю». «А, и еще!» «Доброе утро!» Низкий голос бьет по нервам. Незнакомый, ледяной, колючий и грубый. Меня вновь обдает холодом, как там, в аллее. Оборачиваюсь. «Маша, познакомься, это ваш новенький, Захар Жданов. Хорошо, что ты рано приехал», — улыбается секретарьяна, словно не чувствует угрозы. «Рад познакомиться со старостой. Он протягивает руку, а мне хочется бежать прочь».